Почему ты так носишься с ней? Думаешь, твои усилия оценит? Ден, зная нравы местных аристократов, очень сомневался в этом, скорее примут как должное. Злата мялась, заламывала пальцы и кусала губы. Ден ждал. Она другая, и ей очень нужна помощь. Без нас ей не выжить. Ден посмотрел на подружку, несколько озадаченно. Я понимаю, здесь твой личный интерес, и мне, и Ане, намного спокойнее и безопаснее рядом с тобой. Надежней. Злата криво улыбнулась. С ней было четверо мужчин, точнее педиков. Они все были под магией. Один пожилой мут, месье, скончался. Тогда все перепугались и Аню освободили. Хорошо, я не против ее проживания у нас. Я должен понимать ее статус. Она гостья, твоя жена, любовница, охраняемое лицо. Дену нужна конкретика. Должен он понимать, как себя с ней вести и кем она ему приходится. Или ты тут решила себе гарем организовать? Упоминание гаремов в памяти Эда не нашлось. И в классическом варианте они отсутствовали, но содержанки и любовницы, и даже вполне мирное совместное проживание, нескольких женщин с одним мужчиной, это сколько хочешь. Как и на земле, с девушкой ситуация была непонятная, один только внешний вид вызывал вопросы. Ден согласился принять ее у себя, только из-за этого признака. Папа ее явно откуда-то, очень издалека, и Ден не удивился бы, если узнал, что это далекое место – называется планета Земля. А вот тут становится очень интересно. Просто до дрожи. Мама Аннет, из бедного аристократического рода, посрав промотавшего все что можно, остался только титул. И тут начинается настоящая фантастика. Ден собирал слухи и факты. Обедневшая семья имеет только один актив, да и тот очень спорный, красавица-дочь. Уже начали сговариваться о свадьбе с безродным, но богатым, как неожиданно все отменяется и буквально за год. Благодаря одной афере, род становится очень богат, как и те, кто помог ему стать богатым. Дочь, та, что актив, выходит замуж пожилого перца со связями и рождается Аня. Все ее принимают без вопросов, все в пределах погрешности нормально, но, если аферу можно списать на местного гения, то вот Аню. А да, контора, провернувшая аферу, называлась Акапитал, и догадайтесь, что они делали, конечно, классическая финансовая пирамида, с местными отклонениями. Фамилия Аннет и до замужества Азбиш, и вроде логично. Но вот это между Ай Капиталом. Ден покусанным местом чуял, наши ребята порезвились, земляне, причем по всем фронтам. Беспринципные, лживые твари, такие больше нигде не водятся. Даже ребенка бросили. Про Аню никто не знал, она была невидимкой, пока не вышла замуж за герцога. Папаша Ани, уже другой перец, отвалил приданого, за титул для дочери, не спросив ее саму. Герцог выдал младшего за Аню, пристроив его к чужой кормушке. Знал, сто пудов про наклонности сына и спихнул на чужую шею. Все довольны, а нет, уже не все. Так в качестве кого у нас будет жить Аннета? Смотря на молчавшую Злату, повторил вопрос Ден. Глава 20. Как решить вопрос в свою сторону, не рассорившись с оппонентом? Самый простой способ – дать что-то взамен, желательно тебе ненужное, а вот ему необходимое, и даже очень, и все расходятся довольные. Еще, против оппонента, можно начать применять махинации и манипуляции, но часто это заканчивается некрасиво, и в большинстве случаев для махинатора. Что могла предложить Злата, а главное, что она хотела получить? Как и любая женщина и просто любой человек, все и сразу, и чтобы совсем было по красоте, все даром. Но в жизни такое встречается настолько редко, что приравнивается к чуду. Злата, местами была умная девушка, и на чудо не надеялась. «Я хотела вернуть тебя, ты для меня важнее», ведьма задумалась, «но Аню я тоже не могу бросить. Ты знаешь мое к этому отношение», еще раз уточнил Ден. Злата кивнула, горестно вздохнула, и предложила выход. «Мы бы могли просто быть друг с другом, пока без обязательств. Так лучше, чем каждый сам за себя, и тогда у меня появится шанс стать тебе настоящей женой. Не думаю, что у тебя получится», выдал Эд, «это слишком сложно для тебя». Дену эта мысль показалась интересной и настолько правильной, что он ее озвучил, заодно позлил Эда, воруя его идеи. «Это слишком сложно для тебя», Злата улыбнулась. «Значит, ты даешь мне шанс, думаешь, это пойдет тебе на пользу?» Посмотрел на проблему с другой стороны Ден. «Если ты просто слаба напередок, то в итоге, после продолжительных мучений, сорвешься и влипнешь в очень серьезные неприятности. Не проще сейчас для себя определиться и не жить иллюзиями, Или история с Аней тебя ничему не научила? Злата зависла, реально и надолго. Хотя бы пытается думать, не все для нее потеряно, предположил Эд. Мне нужно подумать, я обстоятельно тебе отвечу вечером. Злата была серьезна, и еще что-то в ней неуловимо изменилось. Ден согласно кивнул, хлопнул дверцей кареты и отбыл по делам. Иван, персональный водитель, был просто находкой. Тоже парень из долины, на взлете своей карьеры, совершил непоправимую ошибку. Влюбился в девушку, и девушка взяла парня в оборот, мягко и незаметно вытащила его из сурового мужского коллектива, использовав подлые приемы, заботу, внимание, нежность и теплоту, и добила окончательно, родив ему сына. Парень устроился вместе со старшим братом работать таксистом, но по долине скучал. И тут Ден. Просто подарок судьбы. И работа не только водитель, но еще и охранник. И за очень неплохие деньги. Иван деньги уважал, а вот семью любил. И не пропадал круглосуточно, как Ден, на работе. Он умел делиться, например, со старшим братом. Семья видела отца и мужа, не голодала, супруга обеспечила теплую атмосферу дома, а Ваня еще больше о ней заботился. Деньги решают, да, вот есть у Дина деньги, и что? Сара встретила на входе, ждала сидя на стуле для посетителей, и что-то писала в блокноте. Ден отобрал орудие производства и посмотрел записи. В конце блокнота все было заполнено столбцами с решением примеров. Девочка решала уравнения с большими числами на листочке. «Эд, я разобрала бумаги и подшила документы». Там, секретарь понизила голос, проскакивают некие суммы, портящие нам отчетность, я все переделала. Теперь в случае проверки не будет вопросов. Ден пропустил девушку и закрыл дверь. В балансном плане нашла твои идеи, осмотревшись, продолжила Сара, только все зашифровано. Суть идей я смогла понять, исходя из цифр, но, не зная важных деталей, как все работает непонятно. Я не разгадала твой шифр, он с виду простой, только ключ к нему я подобрать не смогла. Если получу расшифровку, могу составить по ним рекомендации. Ден достал из кармана калькулятор системы «Звездные войны». Подал Саре. «Что это?» Рассматривая прибор, спросила девушка. «Возьми в руку». Ден показал как. «И нажми 2 плюс 2, а теперь равно». Сара нажала. «А теперь», Ден решил провести эксперимент, 18 в третьей степени. Глаза девушки смотрели в пустоту. «Нет, не так, они не видели этот мир». Пораженно посмотрела на босса. «И что он все считает?» Так быстро, неверяще, попробовала еще, и еще, стала внимательно рассматривать коробочку. С сожалением вздохнула, протянула калькулятор обратно. «Бери, это тебе для работы», — разрешил Ден. «Заодно еще мозги подкачаешь», — подумал про себя. У девушки опустились руки, что не ожидала. «Цени свое начальство, детка», — Ден был доволен. Его этот чертов калькулятор доводил до белого коленя и взрыва пукана. «Почему?» – спросите вы. «Ведь супердевайс. 2 в одном». «Ага, день с ним посидел и вечером в постели глаза не мог закрыть. Сразу цифры выскакивали, неоновым светом в темноте, рядами. Это мать его, фильм ужасов. Не увлекайся, я после него уснуть не могу», – решил пожалеть девчонку Ден. «Цифры в глазах. Какие цифры?» – удивилась Сара. «Огромные, огненные цифры», – по-простому объяснил Ден. «Я ничего не вижу, просто знаю ответ». «А почему у тебя так?» – поинтересовалась секретарь. «Потому, что математик из тебя хер, а вот лох из тебя просто супер», – отомстил за украденную идею Эд. «Меня не будет», – Ден прикусил язык, «а то прошлый раз сказал на пару дней, какое-то время». «Справишься сама?» «Я справлюсь», – уверенно сказала Сара. «За тобой будет заезжать Иоганн, он будет отвечать за безопасность. Слушайся его и не подводи», – начал нарезать указания Ден, – «работай нормально». «Не загоняя себя, достаточно решать повседневные дела». «Хорошо, я буду слушать Ваню», с акцентом, сказала имя водителя девушка. «Будь осторожен, я буду тебя ждать». «Вот, слышишь, Эд, нас будут ждать», порадовал сокамерника Ден. «Я уеду сейчас по делам, работай пока без меня», одел шляпу и пошел на выход. «Притормозим в дверях», критически осмотрел секретаря, «и не забывай про еду». Злата ждала у входа в больницу, сразу у входных дверей, стояла спокойно, терпеливо, ни на кого не обращая внимания. Увидев Дина, грустно улыбнулась, помахала рукой. Пока шли в палату к больной, Злата с какой-то надеждой бросала взгляды на парня. Она, что думает, я и людей могу исцелять, ага, наложением рук. Дену не нравилась ситуация, вот совсем. Аня выглядела ужасно. Нет, внешне все было в норме, только излишне темная, почти чернокожая и погасшие глаза. Она смотрела в одну точку и не реагировала на гостей. Да, за что ее так, отреагировал Эд. Кто этих аристократов разберет? Дену не хотелось даже понимать мотивы извращенцев. Ждать, пока найдут коляску для перевоза больной, Ден не стал. Подхватил по привычке на руки и донес до кареты. И это оказалось лучшим терапевтическим эффектом. Девушка обняла Дена за шею и не отпускала. В карете ехала на коленях у Дена, как маленькая, и всю дорогу плакала. Дена от Ани не отпустили. Работа прошла мимо, зато погуляли в парке втроем. Девушки веселились с двух сторон, и в тишине. Аннет не разговаривала, а Злата молчала. Всегда бы так, просто так сидеть рядом с больной было неинтересно, и Ден перенес. Она и сама прекрасно ходила, но на руках быстрее оживала, в комнату для размышлений и рисования. А вы о чем подумали, извращенцы? Ден рисовал грацию. Аня завороженно смотрела на творческие потуги. Ужин пусть и без аппетита съела весь, и уже одна пошла в ванную. Аня отказалась спать одной, точнее спать без Дена. Чисто для лечебного эффекта спать легли втроем на одной кровати. Аня была посередине, а Злату никто не звал. Она сама присоединилась, непонятно зачем, но не выгонять же. Ден спал тревожно, потому что было непривычно. После смены ориентации ведьмы он привык спать один, и прошлая ночь показала, одному спокойнее. Аня прижималась еще сильнее Златы, норовила залезть сверху, и спала, растекшись на бедном парне, превратив того в матрас. И вы таки думали, что такая ночь была одна. До самого отъезда Ден был сначала нянькой, потом матрасом, потом человеком-поводырем, и кем он только не был. Может, стоит ее трахнуть, на столь заманчивое предложение Эд не согласился. Лучше не надо, озабоченный ты наш, отказал сразу двоим Эд. Трахнули Дена в душе. Пока он мылся, к нему просочилась Злата, и без удовлетворения выходить наотрез отказалась. Можно сказать, вызвала на дуэль, и проиграла, два раза. Уходила довольная, будто два раза выиграла. Аня по виду подруги все поняла, но не обиделась. Она почти пришла в норму, стала как при первом знакомстве, с нежной королевой. Только с Деном была мягкой и податливой, но по ночам к Дену ведьму не подпускала. Вот такой неожиданный, нелюбовный треугольник. Совет проходил в комнате для размышлений. Первое, что решили, это называть эту комнату комнатой для медитаций. Для Дена, так точно, он ее так и назвал. Иду было все равно, девушек в известность не поставили. «Мы едем», с повелительным пафосом герцогини и снежной королевы объявила Аня. «Нужно ехать всем вместе», более осторожно продавливала решение Злата. «Эд, с нами принц и куча свиты, неужели ты думаешь, там будет опасно?» Сообразив, что перегнула палку, мягко продолжила Аннет. Девушки шептались все утро. Это явно был заговор, или что похуже. И сто пудов против Дена, покусанное место усиленно чесалось и сигнализировало о приближающемся писце. Но что им мог предъявить бедный Ден? Подозрения к делу не пришьешь. Эд, они что-то уже решили и теперь обсуждают план действий, докладывал Ден. Начиналось все с фразы. «Мы подготовили костюмы для охоты, как у тебя, из носорога», обрадовала Злата. Ден даже не понял, про какую охоту они говорят. Он до обеда был в офисе, закрывал хвосты, после своей подработки на стороне, в образе доктора-психотерапевта. Потом до него дошло. «Вы что, собрались в долину? Мы одни не останемся», — резко возбудилась Аня. «Тут опасно, с тобой нет». На королевскую охоту, на засечную черту допускались женщины. Женщины Карл, на охоту на монстров. И объявили Дену о том, что девочкам тоже можно, за сутки до отбытия. Ден задумался. «Эд, что скажешь, может взять, их там съедят и сразу столько проблем решится», — выдвинул разумное предположение Ден. «Для начала съедят нас, пока ты будешь спасать эти испуганные тушки». Эд, как всегда, все видел в черном свете, черного солнца. «Да там один день, приедем, переночуем, постреляем, переночуем, уедем. Простой план, там даже будет принц, что может случиться, когда тебя охраняет целая армия». Ден не видел проблемы, а здесь да, очень может быть, придут за Аней и зацепят всех. «У вас хотя бы дар есть?» — поинтересовался у охотниц. Те, довольные своей победой, радостно закивали. У всех все было готово, Ваня достал лошадей на всех. Ден сделал вывод, девушки знали давно и ждали до последнего, не оставив бедному парню время придумать контрплан. Еще Дена оповестили, девушки отличные наездницы. Аня вообще росла на родительском конезаводе. Препятствий для женского плана Ден не смог придумать. «Стрелять умеете?» – зацепился за последнюю надежду Ден. Злата умела, а вот Аня только пробовала. Но местный арбалет, в плане быстроты обучения новобранца, вне конкуренции. А вот ночью поспать не удалось. Злата долго не появлялась, чем воспользовалась Аня, и с неожиданным напором и страстью, дорвалась до Тушкидина. И тут выпал дубль. Аня женой была на бумаге, Ден нарвался на ту же проблему, что и в первый раз с ведьмой, но он уже имел опыт, и Аня оказалась совсем не неженка, а даже наоборот, Ден за нее переживал больше, чем она за себя, и только в ванной, Ден понял, что его опять развели. В ванну вновь пробралась Злата, и в очень разогретом состоянии. «Ты так решила решить проблему, уже после всего, но еще в ванной», пришел к выводу Ден. «Да, я подумала, что так будет честнее по отношению к тебе, это закроет мой проступок, и Аня будет на понятных для нас всех позициях. Она сама не меньше моего хотела мужчину, который сможет ее защитить и согреть, тебя». Ведьма, не отрываясь, смотрела в глаза парню, говоря: «Я с тобой честна, а как же твое желание быть настоящей женой?» Тоже непонятный момент в планах Златы. «А как это помешает мне быть хорошей женой?» Научившись у Дина, вовсю использовала его приемы девушка. «Да, есть определенные трудности, но мы с Аней решим. У нас общего намного больше, чем возможных проблем в совместной жизни. Вы собираетесь по-прежнему быть подругами не только в общении. Не подумай, что я против, нет, но не хочу, чтобы между нами оставались». Ден пытался подобрать слово. «Я еще не разговаривала с Аней. Мы не разрывали отношения, просто получился перерыв, потому что эти отношения себя изжили. Это было любопытство, а не чувство, но теплота между нами осталась, и нежность. Это не создаст нам проблем, я уверена». Злата говорила больше для себя, чем для Дина, и про нашу работу я не делала даже намеков. «Тут можешь быть спокоен». В дверь постучали. «Аня, входи», позвала Злата. «Какие теперь между нами секреты?» прикололся Эд. «Какие теперь между нами секреты?» слово в слово повторила Злата. Ден слово в слово промолчал. Аня настороженно смотрела на пару. Злата подошла и обняла подругу, утянула за собой в тесный кружок любителей романтики. «Ага, Эд про нас все знает, и нормально к такому относится», начала успокаивать подругу ведьма, не выпуская из объятий. Аня, не отрываясь, смотрела в глаза парня и молчала. «Похоже, ей стыдно», вставил свой медяк Эд. Ден притянул и усадил девушку на колени, Злата села рядом. Помолчали, посидели, пошли спать. Злате этой ночью Дина не досталось. Аня по-прежнему использовала его вместо матраса. Городок, на засечной линии, был редкой дырой. Добрались до него сами, не использовали бесплатный проезд, организованный для принца. Ехать с принцем долго, в нагрузку бесконечная толкучка, из желающих быть на виду. Сам принц Дену был не нужен, а вот знакомство с принцем было необходимо. Такой торговый знак, который давал некоторые возможности. И в свите были крайне интересные люди, нужные. А то, что потратились на дорогу, не обеднеем. «Завтра с утра караваном отправляемся в крепость, к вечеру доберутся, если не съедят по дороге. Ночевка на месте, и с утра на стены. Это называется охота на монстров. Целый день в вашем распоряжении, и в обратном порядке. Ночевка, дорога в городок, там можно ночевать, а можно телепортом до дома. К утру как раз прибудешь». Рядом с дырой стоял летний дворец-охотничий домик. Наверное, правильнее охотничий дворец и рядом летние домики, где Дену, вернее Аннете, как герцогине и первой прибывшей, предоставили самой выбирать место для ночевки. Совместно была выбрана комната в пристройке. Она имела отдельный вход с улицы и свой санузел. И если кто-то подумал, что Дену выделили самое дно, то я таки вам скажу, что вы совсем не правы. Это было намного круче и удобнее, чем у большинства понаехавших. «Слушай, Эд, а герцогиня — это неплохо, я скажу больше, герцогиня — это прекрасно», просветил Эда. «Поклонник герцогинь — это хорошее приобретение, я заметил, особенно в постели», согласился Эд. «Вот вечно у тебя мысли только об одном», не остался в долгу Ден. «Устроились шикарно, ибо плачьте непросвещенные, у большинства комнаты были вообще проходные. Объясняем. Две двери, дверь слева и дверь справа, посередине кровать, на которой вы спите. Буквально, вы живете в коридоре или в плацкартном вагоне, зато рядом с принцем. Короля сюда не пускают, а вот женщин легко. В отличие от короля, Женщин не жалко. Странно, не подумавши, ляпнул Ден и замолчал, прикусив язык. Еще немного, и ты научишься обходиться без первого, иронизировал Эд. Логично, буду начинать со второго, иронизировал Ден. А вариант, не начинать вообще, в твою голову не пришел, что странно, не выдержала Аня. Злата, привыкшая к двойственности Дена, молчала и улыбалась, смотрела, как он выкрутится. Но Ден решил договорить. В царстве женщин больше, но к ним относится очень бережно, а в королевстве меньше, но при этом совершенно не ценит. Ты ошибаешься, Эд, поддержала разговор Аня, в королевстве никого не ценит, а женщин особенно. Глава 21. Бесплатный обед, организованный для понаехавших во дворец, нашей компании не понравился. Было приготовлено на отвяжись, и больше походило на нарезку из того, что было. В местной забегаловке есть было нельзя. Назвать рестораном это заведение не смог даже слепой, не успел бы, умер бы от вони из кухни. Ден, как истинный русский студент, не расстроился. Пошел на рынок, и таки был удивлен. Там было все для здорового кошерного питания, и даже не задорого. А увидев, почти даром, походную плитку, на магических батарейках, почти как в отряде, когда он работал в долине, сразу ее купил. Развернув на подоконнике походную кухню, и заставив дам чистить овощи, сотворил кулинарный шедевр, совершенно аппетитный борщ, даже без гмо и с мясом. Сметаны не было, но был чеснок и белый хлеб. Получились ароматные пампушки. Знаете, кто лучший друг девушек? Бриллианты? Нет. Лучший друг девушки – это ее желудок. Девушки очень старались, но доесть чугунок борща не смогли. Хотели отнести остатки лакомства в холодильную комнату, но не успели. Рукожопы. Не доесть, не спрятать. На запах, не иначе, пришла Ника. И как только нашла, она приехала вместе с женихом, но по местным правилам, до замужества, с ним не жила и не питалась. Зацените расклад. Борщ героически пал в битве против девушек. Против такой толпы у него не было шансов. А что такое борщ на неподготовленный организм? Да это похлеще стакана водки добавляет хорошего настроения. Все смотрели на Дена. У меня больше ничего нет, заранее во всем сознался Ден. Ты где так научился готовить? Пошла на приступ самая молодая. И тут дедовщина. Между прочим, Ден больше не врал. В университете. Нокаут. Даже у Златы. И какой факультет ты закончил? Неверящим голосом поинтересовалась якобы жена. Все удивленно, кроме Дена, посмотрели на Злату. Та повела плечом. Он мне вообще ничего не рассказывает. Все сочувственно покачали головами и с плотоядным интересом посмотрели на жертву просвещения. Отмолчаться не удалось. Пришлось сознаться. Математически. Злата билась в оргазме. Ника пыталась изобразить сову, но до Златы ей было далеко. Аня светилась, просто от ситуации, ей было хорошо и спокойно. Эд, что я о тебе еще не знаю? Отдышавшись, Злата пошла на штурм. Нет, стоп, молчи. Да я и не собирался. Ден, заткнись, в битву вступил Эд. А что, на математическом, учит вкусно готовить? Невинно поинтересовалась Ника. Девушки хохотали. Аня побежала в туалет, не удержалась. Ден обиделся и смотрел в потолок. Потолок был в трещинах, старый знакомый. Ника, увидев ванную комнату, возбудилась. Эд, у тебя и ванная есть? Ден начал переживать, что Злату придется откачивать. Близость долины так на них действует, наверное. Аня не успела еще закрыть дверь, как Ника тут же стала ломиться к ней, ей срочно нужно было помыться. Она боялась, что опять, как самой молодой, не хватит воды. Дену пришлось проверять, как тут устроено водоснабжение. Система была проста, даже проще, чем у родителей Дена в селе. Бак с горячей водой набирался краном вручную. Набрал полный бак, включил рычагом подогрев, нагрел до нужной температуры на ощупь, выключил. Использовал воду, начинаем процесс заново. Ден посмотрел на мечи на бак с горячей водой. Диссонанс, он самый, поддержал Эд. В королевстве проблемы с артефактами. Ден об этом знал, как и о том, куда деваются большинство из них, на экспорт. А заработанные деньги шли на роскошь, понты и развлечения, тупые. Воды хватит всем, просто помыться займет больше времени, сделал объявление Ден. Заменил батарею, взял новую, из своих запасов. Злата пришла поучаствовать в бардаке. Начало с того, что выгнала Нику и закрыла дверь. Аня сидела на краю ванны и беззвучно плакала. Девушка начинала приходить в себя после пережитого кошмара. Ден занялся баком, Злата присела на бортик рядом с подругой и гладила ее волосы. Настроив прибор, сантехник на полставки подошел к парочке. «За что тебя?» Аня посмотрела на парня. «У нас брачный договор, если меня поймают на измене мужу, сразу развод, а все имущество и деньги переходят к Теду». Они надели ошейник и ждали, когда я сорвусь и подставлюсь. «Даже мужчину привели для меня. Я могу ослабить действие артефактов, но это не талант, а одна из возможностей. На это уходит много сил. И я не справилась, но повезло, продержалась достаточно, и меня отпустили. Вернее, отвезли в больницу. Если бы со мной случилось серьезные травмы, Теда бы не простили. Я его ненавижу, тварь». Ден промолчал, он был не в настроении, проверил воду, дал отмашку на начало водных процедур. Злата осталась помогать и осуществлять моральную поддержку. Помылись все. Чистые девушки втроем сидели на кровати, Ден на подоконнике. Ника предложила остаться девушкам втроем, а Дену переночевать в ее комнате. Помявшись, уточнила, с ее мамой. Отдавать нужного специалиста, жизненно необходимого самим, чьей-то маме. Злата тут же предложила, Нику больше кормить не будем. Девушка прониклась, осознала, раскаялась и, с видом печального ослика, пошлепала к маме. Спать ложимся рано, посиделки отменяются. «Мужик он, или погулять вышел. Я посередине, а вы с Аней по краям», — рекомендовалась Злата. Посередине, охраняемый с двух сторон девушками, спал Ден. Леди не хотели терять универсальный инструмент для создания комфорта, для себя любимых. Это сколько у него полезных функций. Украдут, и как дальше жить? Утренний омлет, гренки со сливочным маслом и чай с молоком. Местный джем, почти как земной, привкус немного другой. А может, это язык у Эда другой. Все равно не проверить. Пока Ден со Златой готовили, Аня мылась в ванной. Сегодня она была бодра и спокойна. «А что у вас на завтрак?» «Я проспала, а мне ничего не осталось». В комнату ворвалась молодежь в лице Ники. Увидев оставленную ей еду, успокоилась и заулыбалась. Ден выдохнул. Детский сад. Ден собирался как на войну. Привычка. Для него охота и есть война. Проверил оружие, амуницию, собрал все батарейки, что попались под руку, и упаковал с собой плитку. Зачем, он сам не знал, не бросать же. Все было проверено не раз, но привычка. Караван, что должен был доставить принца на охоту в крепость, был проходящий. Сразу шел дальше на север, и на лошадях были только трое. Остальные воспользовались транспортом каравана. Не похоже на аристократию. С чего вдруг такая экономия на транспорте? Спросил у Ани. Та пожала плечами. Ей помогло путешествие. Девушка посветлела и даже иногда улыбалась своим друзьям, держалась рядом с ведьмой и Лидином. Когда забывала про окружение, незаметно для парня оказывалась рядом с ним, Злата не отставала. Так получалось, что держались плотной группой. После обеда прибыли в конечную точку, ошибочка, вместо обеда прибыли на место проведения охоты. Тут пришлось разделиться. Покой принца, крайне компактные комнаты, остальные ютились в общей казарме. У женщин была одна комната на четверых, считай суперлюкс и 5 звезд. Как-то тут не обжито, поставил Эду на вид, вроде Эд в этом виноват, белый камень намного меньше и у самой границы, но намного более приспособлен к жизни. А тут считай резиденция короля и такая разруха. Думаешь, в других еще хуже? Для Эда это профессиональная тема, можно сказать родная. Уверен, Ден лучше понимал, как все работает в королевстве, да потому, что на земле так. Вечером на стену не пошли, там дежурили стрелки, и сильного наплыва твари еще нет. Далеко от открытых порталов, или через что зверье проходит. Завтра будет в кого пострелять, потом вернется караван, и поедем домой, постреливая на ходу в одиночных тварей. Эд, обрати внимание, лошадей нет, только наши три. А где мобильный отряд? Ден не мог понять, что его беспокоит. Плохие предчувствия или паранойя, неважно, все было непривычно, неправильно, и это червячком грызло внутри, нервировало. Может, они на задании, логично подумал Эд. Ден показал на пустую конюшню, в которой давно не было лошадей. Это как гараж, который используют под склад. Сразу заметно, машины тут не стоят. Ден зашел в оружейный склад, показал арбалет. Пожилой месье ушагал с тележкой, в конец стеллажей и привез неполный ящик болтов. Ден положил на стойку серебряный. «Болты есть?» Мастер склада оглянулся по сторонам, забрал монету и мрачно выдал. «Мало, для твоего еще немного есть, а для королевских мало». Зачем Ден расстался с серебряным? Все просто, пустые полки. Если ты нормальный мастер склада, то в свободное время перенесешь самое востребованное в первые ряды. В случае тревоги, не бегать по всему складу, натыкаясь друг на друга и таская издалека ящики. Мужчина перед Дином выглядел как матерый мастер. А значит, болтов нет, озвучил Эду неприятную новость. Возможно, перевезли в дальние форпосты, а завтрашний караван привезет боезапас сюда. Эд еще надеялся на лучшее. Дин посмотрел на стены. Тут не больше десятка бойцов. Как они собираются сдерживать твари? Эд просто молчал. Дин поддержал молчание. И ведь не уедешь. Сегодня поздно, а завтра, втроем можно прорваться, но маловероятно. Я тяжелый, и лошадь меня не вывезет. Злату еще может, особенно если на двух лошадях попеременно. Тут думай не думай, ждем каравана, и с его приходом будет понятен ход дальнейших действий, нагонял мрачных мыслей в свою голову Дин. Не говори девушкам, будут переживать зря. Завтра придет караван, тогда решим. Эд пришел к тем же выводам. Одна школа. Определили в одну комнату с десятком вельмож. В основном, мужчины в годах, на кабинетной работе. Надежды на таких нет. Они не стрелять приехали, а искали возможность продвинуться, куда им там нужно продвигаться. Война план покажет, уже засыпая, поделился вселенской мудростью Дин. Эд промолчал. Стрелок из арбалета, в исполнении Ани, получился не очень, да полное. Вот Злата, то да. Может, она все же парень. Эд не мог пережить свое поражение. Девушки втроем отличались от остальных дам, как пантера от пингвина. Дело было даже не в том, что на них была одежда, в которой ходят охотники в долине, не то, что они были в мужских кожаных плащах и шляпах. Они были вооружены и участвовали в охоте, и даже попадали. А некоторые ведьмы даже лучше многих мужчин. Нику учил стрелять ее жених, но сам он имел гражданский опыт. Такой вид стендовой стрельбы. Дин объяснил Злате, как стрелять в движении и заряжать на ходу. Девчонка носилась поверх стены к каждой увиденной крысе, стреляя на бегу и пугая всех мирных охотников. И сейчас у нее получалось просто уровень ультра. Эд попробовал посоревноваться, но проиграл. Дин даже не стал пробовать. Раскрасневшаяся Злата, упарившись, расстегнула плащ и верх рубашки. Валькирия носилась между стрелков, отстреливая бедных зверушек. Народ грустно переходил на более длинную сторону стены, пятиугольного форпоста, построенному в удобном месте на спуске с ближайшей горы. Им нечего было тут делать, только скучать. «Дай болтов», азартно блестя глазами, потребовала подружка. «Нету», Дин не врал. Он не думал, что будет настолько много крыс. Вроде ближний к городу периметр защитной черты. Злата рванула к Коляну, который принц. Тот под прикрытием обучения у стрельбе вовсю зажимал невесту. Ника хихикала и делала вид, что ничего не происходит. «Не стреляй сразу, как увидишь добычу. Убедись, что цель не успеет спрятаться в укрытие. Нужно полсекунды минимум для поражения, от момента, как решишь выстрелить, до момента самого выстрела. Как раз столько времени и пройдет». Дин стоял рядом с Аней. Обнимать для обучения не было необходимости. На шее висел бесполезный в долине монокуляр. Изображение в нем сбоило. Картинка плыла, и можно было получить только головную боль. «Мне не нравится ситуация», — Эд озвучил предчувствие от ноющей недавней раны. «Согласен, твари активно лезут». Дин болел душой за каждый промах в исполнении Ани. Болты они грошей стоили, и очень могли потом пригодиться. За время, проведенное в долине, Дин не раз оценил выражение «дороже золота». «Может, тебе стоит попробовать потренировать меня, как это делают Николас и Ника?» Спокойно, глядя в глаза, предложила Аня. Дин поднял к глазам монокуляр. «Где-то там, вдали, должны быть загонщики. Они должны отстреливать большую часть зверья. А вот вижу, бегут сюда. Вроде все живы. Что, парни, болты закончились?» Дин верно определил, за сколько примерно будет израсходован боекомплект. Внутри, в окружении стен, стояло два укрепленных сарая с бойницами вместо окон. Как было обещано принцу, болтов хватит на 5 охот. Только Дин знал, что болтов мало. «Это не наш метод», — Дин вернул взгляд. «Тебе может пригодиться это умение, соберись». Он не понимал, когда девушка шутит, а когда говорит серьезно. Она всегда серьезна и спокойна. Дин, как истинный жмот, свои патронташи не использовал. «Берег». И глядя на Аню, серьезно произнес: «Расстегни плащ». Та сначала блеснула угольно-черными глазами, но потом, посмотрев в глаза Дина, быстро выполнила приказ. Дин перецепил на нее оба своих патронташа и заботливо застегнул обратно. «Запомни, плащ не расстегивать, под плащом у тебя ничего нет, от меня не отходить». Собрал пустые подсумки и пошел на склад, затариваться. Прибыл отряд егерей, тех, кто стоял вчера на стенах, заскочили в оружейный склад, получив нагоняй от дорого одетого месье, поднялись на склоны, пообедав буквально на ходу. Нет смысла отправлять егерей одних, их слишком мало, для того чтобы от них был толк, выдал свое видение Эд. Нас точно слушать не станут, обломил полководца Ден. Охота превращалась в монотонный труд. Злата притащила два табурета, один взяла Аня, на второй посадили Дина, Злата села ему на колени. Ника с завистью посмотрела на находчивых ребят. Добыть такую радость, соображения не хватило, а посылать за мебелью принца. Не надо посылать принцев, обидеться могут. Зачем нам обиженный принц? Колян щеголял с новейшей разработкой местного арбалетостроения. Арбалет самозарядный, выглядела кондово и коряво. Эта хрень перезаряжалась сама. Из ящика сверху падали болты, ну пусть будет, подавались. И не из ящика, а из магазина. Дальше болт попадал в ствол, затвор закрывался, нажимался курок и выстрел. Аплодисменты в студию. Все просто. Тогда почему все бегают с однозарядными? Как всегда есть нюанс. Аня, хочешь, я тебя научу стрелять из самого современного арбалета? Поверь, ты сразу станешь лучшим стрелком. Лучше Златы. Парень подумал и поправился. Лучше Эда. Злата лучезарно улыбалась принцу. Она на детей не обижалась. Принц был моложе ее на год, а по мозгам на бесконечность. Аня была старше Златы, и на поводу у принца не пошла. Ей было прекрасно понятно, куда нацелился Синси. Пощупать зачетный бюст. У Ники все было пощупано, захотелось большего бюста. Она подошла и попробовала подержать. Нет, не болт принца, его современный ствол. Тут же вернула обратно. «Принц, вы такой сильный, а я слабая женщина, и не удержу в руках такое мощное оружие». Принц не выглядел сильным, а Аня была выше принца ростом. И Ден знал, что она очень сильная для девушки. Откуда знал? Джентльмены о таких вещах не рассказывают. Но все улыбнулись принцу, кроме Дина, улыбкой ставя лайк его физической мощи. «Эдуард, не желаешь попробовать?» Колян сиял. Ден встал, на табурет тут же уселась Злата. Ника разочарованно вздохнула. Ведьма притянула ее к себе и посадила на колени. Нужно было наоборот, сумничал Эд. Злата намного легче. Взял в руки плазмоган. Ну, с виду точно он, только в стиле стимпанк, с серебрением и чернением. Отстегнул и пристегнул магазин, покачал в руках, проверяя балансировку. Обычный арбалет, несмотря на компактные размеры, имел приличный вес. Килограмм 5, это дура за 10, ближе к 15. Отвел рычаг назад, подавая болт в патронник, отпустил. Ничего не произошло. Пришлось вернуть рычаг в исходное положение, ручками. Как целиться? Ден не нашел привычного прицела. Смотришь вот в эту трубку одним глазом, и плавно тянешь за спуск. За член себя потяни, голосом грязного Гарри передразнил Эд. Почему плавно, осознавая всю глубину задницы, начал догадываться Ден. Ну как же, чтобы не сбить прицел, довольный собой Колян, не заметил разочарования Дина. Значит, прицел не артефактный, подумал будущий ворошиловский стрелок. Приложил приклад к плечу, привычно вскинул оружие. Ден в одно время ездил с парнями на стрельбище. Хлоп, мимо, хлоп, попал. Крысу не разнесло в пыль, рваной тряпкой осталось лежать на земле. А болты, в шоке от подставы заволновался Ден. Эд тоже засомневался. Еще раз, и целься лучше, мазила. Хлоп, мимо, хлоп, попал, хлоп, попал, хлоп, попал, хлоп, мимо. Ден сменил магазин. Болты гов, вынес вердикт Эд. А почему ты не выстрелил последний болт? Обиженно как маленький спросил Коля. Он уже понял почему, но было до слез обидно, что какой-то сельский парень из царства не только лучше стреляет, но и эффективнее использует пушку. Чужую пушку. Ден щелкнул предохранителем и молча вернул болтомет, держа оружие стволом вверх. И как тебе? Хотел бы такой? Колян был горд. Пусть не собой, так хоть своим болтом, а нет, арбалетом. Неплохо, но нет, мне такой не подойдет. Ден отошел от ограждения к отдыхающим девушкам. Почему? Обиженно удивленно спросил обладатель крутого болта, а нет, крутого ствола, ошибочка, арбалета, как бы понейтральнее. Мой дед, когда учил меня стрелять, говорил, лучшее оружие это то, которым умеешь пользоваться. На самом деле дед ничего не говорил, подзатыльники доносят информацию, лучше слов. Все покачали головами, Раз дед сказал, а кто у тебя дед? Принц страдал любопытством. Ответила Злата, нужно хоть как-то реабилитироваться за прошлый вечер. Дед мастер-охотник, 30 лет в долине, в последние годы почти из нее не выходил, жил там месяцами. Все с уважением посмотрели на Дина. Колян сразу расправил плечи. Понятно, почему Ден крут, он вне категории. С таким-то дедом. Ника смотрела на Дина. Злата ткнула пальцем ей под ребра. Девушка вздрогнула и перевела взгляд на жениха. Колян открыл огонь по монстрам. Девушки устало потянулись следом. Глава 22. Кто придумал называть это мероприятие охотой, Ден не знал. Изначально в его планы входило посмотреть на людей, показать себя, нет, не лезть в приятели, просто постоять рядом. А там глядишь, слово за слово, ха по столу, и вы, друзья охотники, из категории, у костра вместе водку пили. Стрелять в этот день Ден не собирался, а пришлось, и еще как пришлось. Повесив за спину арбалет, Ден достал мечи. Крысы по стенам бегали как по горизонтальной поверхности, легко и непринужденно. Гиены, те как росомахи, неуклюже, но неотвратимо. Пока доллы держались подальше, атаковали только крысы, твари ждали, когда будет освобождена от людей стена. Среди защитников началась нездоровая суета, предвестница паники. «Помогите принцу», — отослал девушек подальше Ден. Тут становилось жарковато, а там толпа большая, отобьются. Злата неуверенно топталась на месте, Аня больше доверяла парню, или разумно держала свое мнение при себе. Потянула подругу за плечо в указанном направлении, а Дену пришлось покрутиться. И главное, на помощь никто не пришел, хорошо то как, а то точно бы не выжил. Этот раз отбились, смотря на трупы крыс, внутри крепости, просветил Эда. Его участок стены выглядел совершенно негламурно, а запах, я вам скажу, это нечто. Подбежала невеста принца, и еще люди из свиты, посмотреть на результаты труда Дина. Подруги подошли почти сразу, как только Ден убрал мечи. Две дамы в драгоценностях и костюмах для охоты в дворцовом парке на потенциальных мужей были отправлены в Блокгаус для лучшей сохранности. Мужчины мрачно смотрели на творящийся беспредел. А кормить будут, смотря почему-то на Дина, поинтересовалась Ника. Девушку пообещали накормить, но потом, после принца и его друзей, но не успели, даже похвалить Дина не успели. Зверье поперло густо, охотники вновь открыли огонь. Ден прилип к монокуляру. Нужно ромашки заказать обычный, без магии, скинул Рац предложение Эду. Эд промолчал, неспокойно как-то на душе. Ден перешел на фланг и начал смотреть почти назад. Там пробежала гиена Долли. Бросил взгляд вовнутрь двора. У коновязи стояли привязанные лошади. Три штуки. Лошади, на которых они приехали. Ден с утра оседлал и обиходил сам. Осталось только подпруги подтянуть. Сам все проверил. Выбрал двух, молодых и ходких. Николай, Злата, Ден махнул рукой, подзывая. Спустились к лошадям. Сейчас прыгайте в седла и летите за подмогой. Еще немного и нас обложит зверье. И когда закончатся болты, всех съедят. Колян встал в позу. Сдохну героем. Дену некогда было уговаривать придурка. Ты легкая, и в седле держишься хорошо. Приведешь людей, Ден, отобрал висюльку с шеи у принца. Покажешь, тебе поверит. Подошел мужчина в черном, узнав причину, уезжать отказался. Останусь, да и не факт, что прорываться безопаснее. Сразу не гони, береги лошадь, это твоя жизнь. Ден взял вторую и поехал вместе с девушкой. Мужчина в черном подозвал своих людей и повел их к воротам. Третью лошадку Ден привязал длинным ремнем к седлу лошади Златы. Оторвешься, смени лошадь. Береги лошадей, еще раз предупредил Ден. Мы тебя встретим, поможем войти. Он сообразил, куда собрался Ден. Половинка ворот со скрипом открылась. Солнце будет бить в глаза, поэтому держись подальше от деревьев. С дороги лучше не съезжай. Ден перецепил ремень на арбалете и отрегулировал. Для удобной стрельбы одной рукой, перезаряжать только когда безопасно. Твоя подруга, скорость. Назад не возвращайся, жди в городе. Ну, вроде все сказал. Ден посмотрел на небо. Фиолетовая звезда солнца окрасила воздух легкой сиреневой дымкой. Двойные тени добавляли сюрреализма. Ден пришпорил пятками лошадку. Доскакал потихоньку до леса. Фиолетовый кот внутри встал, потянулся передними лапами, задрав вверх хвост. Помотал лобастой головой и открыл глаза. Пространство дрогнуло сотнями рисунков времени и вариантов. Цветные нити переплелись и показали оптимальный путь. Лошадка сделала первые шаги по новому маршруту. «Эд, нас сейчас сожрут». Ден увернулся от второй гиены и нашампурил на меч третью. Монстры уже поняли, что жертва, на которую они решили поохотиться, это не жертва, а их личная смерть, попытались сбежать. Но Ден был зол, просто мегазол. Стая гиен, 8 лбов, выскочили из леса, когда Ден уже начал отворачивать к югу. Лошадь понесла, но всадник не расстроился, только следил, чтобы не увязались за Златой. Гиены не стали связываться с более далекой жертвой, Златой. И правильно, мои милые собачки, это нужно остановиться, развернуться и снова разогнаться. Зачем вам эта худая самка человека, если вот перед носом достаточно мяса? Злата шла наметом, но проскочив лес, придержала бег, постоянно оглядываясь на Дина. Он махнул, что все нормально. Подруга махнула рукой и ускакала вдаль, к цели. Стал тянуть повод влево. Зверье догоняло, и переживать, что догонит, уже не было смысла. Это неизбежно, но чем ближе он будет к форту, тем живее вернется. Живее – это быстрее и целее. Стрелять не стал. Берег, на крайний случай. Догнали уже почти у форта, лошадь не смогла больше бежать и встала. Припав на передние колени, стала заваливаться на бок, но Ден уже бежал к крепости. Славя светлое солнце, за постоянные пробежки и тренировки. На стене собрались болельщики, но помочь не могли, было далеко. Котяра рвался наружу, но вдруг рявкнул, и иглы на загривке встали дыбом. Ден прыгнул в сторону и развернулся, выхватывая мечи. Долли промахнулась, вторая принялась тормозить, третья еще бежала. Остальные 5 рвали лошадь. Лошадь Дина. К лошадям Ден относился как к людям. Мой павший, боевой товарищ, это вам не падаль, твари. Ден понимал, что у него рвануло крышу. Но этот засранец не желал помогать. Он сам бился в экстазе, добавляя градусов в кипящую кровь. Та, вторая Долли, сдохла первой. Меч щелкнул, нижняя челюсть упала на землю, из рассеченного горла лилась кровища. Ден прыгнул к первой, меч пробил грудь и отрезал лапу. Ден, пугая себя неконтролируемыми выходками, неспешно потрусил к погибшей лошади. Третья гиена не определилась нападать одной или вернуться к товаркам. Решила напасть. -3. Много считать. Начинаем с нуля. Ден почти подбежал к пикнику для гиен, когда те развернулись к десерту. Дина несло вперед, он улыбался и был счастлив. Все было просто, вот жертвы, вот пришел я. Щелк, и отрубленная башка летит на землю, свесив от радости язык. Прыжок вперед, с разворотом, 2 щелчка. Одну чисто срезал, вторая крутится волчком, визжа и добавляя суеты. Осталось всего 2, так мало. Эд будет недоволен, ему досталось меньше. У Эда тактика была другая. Хотя о чем это мы? Где это и где тактика? Эд, это стратегия, только вперед. Ближняя собачка растерялась, и Эд ее догнал. Выщелкнув меч заранее, по-русски, как ломом, с хеканьем, рубанул сверху. Шея с головой ушла в одну сторону, туловище в другую. Повернулся к предпоследней. Эта безмозглая тварь убегала быстрее лошади. Эд хотел догнать, но Ден уговорил этого не делать. Перекинул из-за спины арбалет. Не убегай от стрелка, умрешь уставший. Долли не знала такую умную мысль и никогда не узнает. Перезарядив арбалет, указал Эду на еще живую 7. Эд забил ее ногами. БЛ, и это у меня крыша едет. Ден, вот прям с этого момента, стал считать себя милым и разумным парнем, маменькиным сынком. Возвращение в крепость было эпическим. Не хотели пускать. Мужик в черном с командой бойцов не видел той живодерни, что устроил Эд. Поэтому не понимали, почему не открывают. Раздался голос Ани, и воротина открылась. С той стороны стояла злая герцогиня, и трое в костюмах от Версачи. В руках Ани был аргумент, за ее спиной пряталась Ника, тоже с аргументом и безумными, от собственной храбрости глазами. Молодец, не бросила подругу одну. Ден сходу прописал в грудину, тому, кто богаче выглядел, наверняка он командир. Мужику в черном такой подход к делу понравился, и они подключились к воспитанию назначенных виновными. Аня обняла и поцеловала героя, Ника, на волне патриотизма, повторила ритуал. Те, кто видел, тот видел, кто не видел, тому рассказали. За удачно проведенную операцию и бунт с заменой руководства, Дина признали зачетным пацаном и приняли в руководство шайки сидельцев. История о безумном парне с мечами, бросившемся на стаю гиен и положившем всех монстров, прошла фоном, потому как шла по графе. Ненаучная фантастика. Мужик в черном не поверил басням, поднялся на стену сам, где со слов очевидцев восстановил картину боя. Вернувшись, сел напротив Дина и высказал сакральную идею. «Надумаешь сменить страну проживания? Знай, в Северном Королевстве тебя ждут». Провели военный совет. Главным выбрали мужика в черном. Ден стал называть его генералом. Провели инвентаризацию боеприпасов и бойцов. Назначили главного по тылу. Принца в совет не взяли, назначили главным по оппозиции произволу. Жаловаться все шли к Коле. Генерал сидел грустный. «Стены нам не удержать. Болтов почти нет». Ден осмотрел блокгаузы. «Нужен план». «Эт, а где солдаты, что ушли в лес?» Ден поднял глаза. Перед ним стояла Ника. Растерянно улыбалась. «Наверное, еще была на королевской охоте». «Их больше нет, девочка», — ответил за него генерал. «Они погибли. Все». «А почему они не вернулись в крепость, когда зверья стало много? Почему они пошли в горы?» Непонимающе смотрела Дина девушка. «Им приказали, генерал сегодня был за родного отца». Девушка бросила взгляд на Коляна, тот сидел в окружении некомбатантов. Командир крепости кашлял у стены, ему было не до происходящего вокруг. Его помощники были назначены в команду к зам по тылу, и что-то там делали. Ден прикидывал варианты, сегодня помощи не будет, только завтра к обеду, но это нереально. Послезавтра, в лучшем случае, оборонять легче один сарай, но болтов мало, а когда в ход пойдут мечи, в сарае будет резня. Вот если бы были одни бойцы, то тогда да, собрать бойцов в сарае и продержимся. Если Барсик не придет, куда девать не бойцов, произнес вслух. Мы и одними бойцами не продержимся, генерал был оптимистом. Арбалетные хлопки на стенах звучали непрерывно. Нужно уводить людей со стен, генерал походу паниковал. Нужно разжаловать. Но потом, Ден понимал, что оборону нужно строить с первого раза, переиграть не получится. Думать нечего, самый простой выход всех в один сарай. Нет сил, и нечего распылять. Предлагаю всем засесть в сарае, где колодец, и ждать подмогу, предложил Ден. Согласен, кивнул генерал. Вестовые побежали организовывать отход. Ден остался на месте. Устал. Рядом села Аня. Показала парню его монокуляр. Я видела со стены, как ты убивал чудовищ. Знаешь, я не до конца понимала, все эти разговоры про твари. Это казалось таким далеким, ускользающим. И не понимала, почему Злата так в тебе уверена. А теперь, понимаю, ты воин и защитник. Я псих и убийца, не романтизируй меня. Ден нагляделся, принеси попить. Аня посмотрела в глаза парню, в ее глазах играло языками черное пламя, улыбнувшись уголками губ, пошла искать воду. «Еще одна ведьма на нашу больную голову», — печально вздохнул Эд. «Долинные крысы очень неприятные противники. И если тоннельные просто опасные твари, но не так уж и трудно с ними справиться, ромашка не даст соврать, то вот с долинными есть проблема. Главное оружие, кроме острых зубов, это скорость. Скорость ласки и горностая. Они между собой похожи, ласка и долинная крыса. Только местные крупнее и уродливее. Из всей живности красивой эстетикой обладает только барсик. Он и похож на леопарда, только дымчато-фиолетового окраса. И с шипами по загривку. Да Эд, согласен, носорог тоже красавчик. Особенно когда далеко и тебя не видит. Еще все они прекрасно лазят по стенам, а крысы и по потолку могут, но не быстро. Да ты прав, Эд, носорог по стенам не лазит. А еще один, очень неприятный момент, долли с крысами неплохо дружат, когда необходимо загнать добычу или достать. Как сейчас, например, нас. Когти тварей, те, которые долли, металл в дюйм толщиной, конечно, не возьмут, но таких дверей нет. А есть вполне обычные, дровяные. Почему? Потому что крепость на осаду не рассчитана. Здорово, да, объяснение о том, что так глубоко, в таких объемах, зверье не заходило лет 300, а может и больше, в настоящий момент совершенно не актуально. Да только отсутствие боеприпасов позволило тварям оттеснить людей, но на данный момент это никак не может помочь. И где запасы болтов на 5 охот? Колян орал на командира в Версаче. Тот блеял, мекал, но мог только бледнеть и потеть. Обменял свою жизнь на золото, спрогнозировал добрый дядя Эд. Мы не ожидали, что на охоту прибудет принц. Версаче нашел оправдание. А что он такой уверенный? Поинтересовался у Ани Ден, кивнув на Версаче. Скорее всего, ему ничего не будет, вынесло решение суда Аннет, а у вас в царстве, что бы ему сделали? Казнили, отобрали все имущество из чита, и у ближайших родственников тоже. Но скорее всего, до такого бы не дошло. Пришла бы с проверкой налоговая или ИСЦА. А как бы они узнали, удивленно вскинула брови Аня. Ответственные граждане царства донесли, как само разумеющееся сказал Ден, и если подтвердится, гражданам еще бы заплатили. Так доносов, наверное, уйма, это сколько же нужно разбираться, зачем? Пришел человек, артефактом проверили слова, и вперед к справедливости. Аня удивленно, от такого простого решения глобального вопроса, смотрела на Дина. А у нас с коррупцией справиться не могут, разочарованно протянула девушка. У нас на земле тоже. Это надо придумать, поставить бороться со взятками тех, кто с них живет. А оправдание придумали, гении маркетинга, коррупция в принципе неискоренима, ибо это природа человека. Хлопнул арбалет, вот и гиены пожаловали. Ден пошел укладываться на полки для вещей, или что тут раньше хранилось. Кроватей на всех не хватало, а казармы остались в брошенном сарае. Ты куда? Аня удивленно смотрела на последнюю надежду. Ден кивнул на присмотренное место и, завалившись, устало вытянулся. Впереди будет тяжелая ночь, а он усталый. Девушка неверяще посмотрела на стрелка, уже перезарядившего оружие и высматривающего что-то в окно, а потом на надвинувшего на лицо шляпу Дина. Ты сможешь спать? В такой момент, подойдя, толкнула Дина к стене, чтобы лечь рядом. Подвинься. Даже удалось выспаться. Гиены включили свои мозги, или что там у них, только под утро. Крысы, твари всеядные, и на людей без необходимости не нападают. Если не голодные, эти были голодные, но до нас им добраться сложно, а сдохнуть легко, от людей. Поэтому им нужна поддержка. Гиены собрались толпой, аж на четверо. Поскребли в дверь, мы не открыли. Гражданские испуганно заговорили, зашевелились. Гиены возбудились и начали ломиться по-настоящему. Некоторые дамы завизжали. Началась небольшая паника. Примчалась испуганная Ника, без принца. Спряталась за Дина, под бочком у Ани. Детский сад, куда ей замуж, определил Эд. Это моя фраза, я не тырь мои словечки, возмутился Ден. Ден встал, забросил арбалет за спину и героически пошел в сортир. С ним побежали обе красные девицы, пришлось тормознуть взглядом перед дверью, а то следом бы зашли. А Ден, может быть, стесняется, при дамах. Ой, я таки вас умоляю, ты бы внимания не обратил, так и скажи, хотел подумать на унитазе, а они тебе будут мешать, угорал Эд. Ну и хотел, нас тут скоро съедят, а у тебя ни грамма серьезности, укорил Ден. Посидел не зря, в сопровождении дам, подошел к генералу. Нужно сделать вылазку, зачистить двор и оттащить получившееся мясо подальше. Генерал согласно кивнул, оглядел присутствующих, начал тыкать пальцем. Ты и ты. Ден покачал головой. Может, пойдут добровольцы? Все недоуменно смотрели на Дина. А это как? Удивился принц без принцессы. Ден промолчал. Встал пожилой господин, тот, который организовывал поездку. Ден забрал у Ани меч Златы. Поделился с напарником оружием. Сюда вставляешь палец, прижимаешь к рукоятке, указательный в кольцо, и тянешь на себя. Меч со щелчком разложился. Не забудь направить на тварь, пошутил Ден.